Глава 38. Разумные суждения всегда предполагают определенные логические умозаключения, что есть нахождение и установление определенных границ, в рамках коих должно произойти то или иное действие. В коллективном созидании чисто разумных существ подобное таинство всегда сведется к одному, наиболее логичному решению, после чего все мудрствующие с великой радостью сотворят сей единственный шаг. Духовное бытие предполагает правильные действия, далеко расходящиеся с логикой. И так как человек впервые единил в себе духовное и разумное начало, то, не ведая об истине духовного расцвета, невольно попытался разумно рассуждать о том, что далеко не нуждается в этом. Так же, как бессмысленно и никчемно рассуждать о каждой следующей волне штормующего моря и определять заранее высоту волны, коей вскоре предстоит навернуться пред берегом песчаным. Не чудесен ли сам миг любования сими волнами? О жизни чадом Божиим рассуждать не должно. Ее проявлениями нужно наполняться безмерно и любоваться каждым следующим шагом. Разумное рассуждение предполагает обязательные границы. Духовное бытие ограниченного не терпит. Тогда какова же цена рассуждениям, коими никто никогда не воспользуется? Человек приучил себя мыслить и воспринимать мир и житие определенными ограниченными категориями, взирать на свои действия и действия других через определенные объемы. Но воистину за сим он перестает достойно видеть суть движения. И так как вы не призваны ведать о своих индивидуальных вершинах достижимого, то в слабости своей невольно пытаетесь заранее определить объем должного сотворения, а ежели сего не достигли, терпите великие неудобства в сознании своем, ибо, устанавливая объем, в несчастье требуете то, о чем ничего не ведаете. Истинно говорю вам, постигающий Божие не устанавливает объема сотворяемого, но взирает на суть созидания. Однажды услышал человек глас Отца Небесного, говорящий: «Чадо возлюбленное, вступи же достойно на путь, возлегший пред стопами твоими. Я жду от тебя построения великого». Возликовало сердце обретшего уши, и он устремился возводить кладку великого средь пустыни безводной. Трепетно, с любовью, камень возлагался на камень, но когда стена немного поднялась над поверхностью основы, внезапно налетевший вихрь грубо раскидал сотворяемое. Помня обращение Божие, человек мирно стал собирать разбросанное, и любовь вновь стала насыщать возводимое ввысь. А когда кладка поднялась немного, появление вихря также оказалось неожиданным. И вновь чадо Божие, постигая веру Отцу Своему, смиренно приступило собирать разбросанное. Усталые, но крепкие руки терпеливо и с любовью еще больше опять положили камень на камень. Но и это вновь и вновь возводимое было порушено. И тогда взмолился человек к Отцу Небесному с великой болью в сердце своем: «Отче, не родив я пред лицем Твоим, ибо не смог достойно сотворить ожидаемое Тобой от чада Твоего. Жизнь моя на исходе, и нет более возможности выстроить должное». И ответил великий Отче: «Чадо мое возлюбленное, что ты смотришь на порушенные деяния рук своих? Оглянись назад, и ты узришь вместо пустыни луга зеленые. Ибо пока ты всецело поглощен был деянием рук своих, сердце твое незримо созидало цветы удивительные, а это и есть то сотворение, коего ожидаю от детей своих. Так шагни же в просторы животворные, и да возликует душа твоя в лучах славы Отца своего. Лишь ступив на вершину представшую, можно сделать вывод достойный. Сему же надлежит быть, когда придет время благоприятное, но не по желанию твоему. Так будьте же достойными чадами Отца Небесного, и помните, что только со смиренными мудрость. Аминь.